интересы всесоюзной ударной стройки Чебоксар. Сообщил о своем намерении. Передаем последние известия. В котором часу произошел этот инцидент? Неделя защиты социалистического. Есть отпечатки пальцев. Нам нужна информация обо всех. Степка, ну шевели быстрее костылями. Галя! Аккуратней. Голова болит. А мне что делать? Коровы с утра голодные. Два, не испытывай терпения. О! А теперь порядок. Я там чем занимался? Бумажки перебирал. А тут... тут я убийц ловлю. Да, ни больше, ни меньше. Меня тут ценят и уважают. Конечно, загадывать нехорошо, но я рассчитываю на внеочередное. Да, что... не веришь? Да я не выхваляюсь, даже немного преуменьшаю. Ага. Здравия желаю, товарищ майор. Вы как-то рано? Все нормально, Толя. Мне просто папку положить. Продолжай, продолжай. Обольщать девушку. 5 минут хватит? Да я не обольщаю. Извините, сейчас... Пап, извини, мне бежать надо. Все, конец связи. Ну хватит уже, пошли. Не. Раз уж погнала, с горкой привезу. Черт. Что тут агроном намешал? Степ, ну что там? Да подожди. Степка, вот что ты там копаешься, а? Тебя только за смертью посылать. Ну не молчи. Да стой. Что? Стой, говорю, дура. Здесь труп. Тебе такое смотреть не надо. Ясно? Труп? Просто в яме. Знаешь что? Садись на велосипед. Иду и коней скину. Поняла? Давай. Вы это... извините. Да нормально все, Толя. Где отдыхай? Что, опять твоя барышня? Да не барышня это была. Капитан Марусев. Да. Записываю. Краснолит. Лейтенант. Лещ. Что случилось? Под Краснолитом труп нашли. Участкового лейтенанта Лещенко Ярослава. Ты знал его? Знакомый твой или что? Валентин Николаевич, давайте я с вами поеду. Потом отдохну. Силос – это ведь перебродившее растение. Ну да. А почему ты спрашиваешь? Тело там пролежало год. Среда агрессивная. Как труп опознали? Ну, во-первых, весь район знал, что исчез участковый Лещенко. А во-вторых, слушай, несмотря на агрессивную среду пребывания, узнавался милицейский китель, форменная фурнитура, нагрудный знак. Нагрудный? Вот. Вот этот? Но тут только крепление. Ищи, должна быть нижняя часть, пятиконечная звезда. Знак за отличие в службе внутренних войск МВД. Угу. А как назывался населенный пункт, рядом с которым нашли тело Лещенко? Краснолит. Он там участковым работал? Нет, в соседнем поселке. Но вот что интересно. Парень исчез не в поселке. Последний раз его живым видели в городе. Он заочно учился на юрфаке в Краснодаре. И вот в сентябре 86 года посреди установочной сессии исчез. Артем, ты меня слушаешь? Угу. Не могу найти нижнюю часть знака. Я вам точно говорю, Ярика тут никогда не было. И что он тут делал, непонятно. Тем не менее, его останки в 20 метрах от вас. Как можете объяснить? Ну, тут ведь как? Яму набивают не за один день, где-то за неделю. Привезли, утрамбовали, привезли, утрамбовали. И так далее. Считаете, что тело тут год пролежало? Ну да. Вы же сами видели. Перегнило вместе с силосом. Когда яму законсервировали? Около года назад, в конце сентября. Так, последний раз лейтенанта Лещенко видели 17 сентября. Ладно, будем думать. Пока ставьте подписи здесь и можете быть свободны. Прям как в ЗАГСе. Если что-то вдруг вспомните, подходите. Да отойдите уже! Так, все, надо бежать. Выходит, ты не хотел, чтобы я труп видела? Угу. Выходит, беспокоишься обо мне? Ну, вроде того. Ладно, ребята, я в сторонке постою. Понадоблюсь, зовите. Вот и правильно. Смотрите, чтоб сюда никто не заходил. А ты чего такой резкий с участковым? Да лезет, куда ему не надо. Советы, предложения. Прям как батя мой. Ну что, Валер? Да. Что скажешь? Ну, среда явно усилила процесс разложения. Поэтому опознать можно будет только... по обуви, по переломам, по каким-то опознавательным знакам, по коронке. Только так. То есть ты тоже считаешь, что тело тут около года пролежало? Я уверен. А что по ранам скажешь? Ну, вот тут на ребрах видны следы скольжения колющей части. И промежутки между зубцами где-то около 4 сантиметров. Как-то так. Ну-ка, подержи. помочь, товарищ... Спасибо, не надо. Стал уже. Слушай, ну что ты в самом деле? Он хороший дядька, но забавный. Действительно чем-то на Анискина похож. Не наши виллы, тут промежутки шире. Так вы не быстро убийцу найдете. Здесь в каждом дворе виллы есть. И не одни. Для уборки, для навоза, для сена, вилла, лопата, цветочные. Хотите, я пошлю его куда-нибудь подальше? Надо человека просто чем-нибудь занять. Сергей Александрович. Да. Неплохо бы родным лейтенанта сообщить. Сможете? Конечно. Мамка Ярика лаборантом в учхозе работает. Здесь недалеко. Могу съездить. И Лиске надо сообщить. А кто такая Лиска? Невеста Ярика. Не расписались, не успели. Потом выяснилось, она беременна от него была. В мае ребеночка родила. Красивый пацан растет. Жалко, что без отца. Ну, я поехал. Слава богу. Хоть поработаем нормально. Иду, иду. Лизочка, все в порядке. Я не тороплюсь. А я, как видите, в мыле. Я тебя умоляю. Малые дети спать не дают, а взрослые... Ну, на. На, держи. Да что ж там такое, оглохли все? Ладно, тетя Варь, побегу я. Спасибо. Пап, ты что, не слышишь? Да что ему сделается? Поорется и уснет себе. Ну, в самом деле, Лиз. Красивая помада у нас все полна. Импортная. Иди сюда, мой маленький, иди. Савелий, я готова. Вези меня. Валентин Николаевич, нашли еще одни виллы. Сейчас прикинем. Лида, ну чего ты все молчишь? Думаю, что лейтенанта Лещенко убили не здесь. Орудие убийства на ферме не найдем. Поясни. Ну, во-первых, в карманах кителя пшеничная солома. Ну? Ну, а силос из кукурузы. То есть тело какое-то время пролежало в соломе, и только потом его сюда перетащили? Угу. А еще обратите внимание. Колодка от нагрудного знака на кителе. Я вижу. Подвес где-то оторвался. Не уверена. Я его нигде пока найти не могу. Думаю, что он оторвался там, где парня убили. Фаина Андреевна, мама Леща. Товарищ майор, я, это, извините, по малой нужде. Товарищ милиционер, нужник там. Скоро мы с тобой уедем. Далеко-далеко. Тебе там будут рады. Не то, что здесь. Слышишь? Мы с тобой выберемся отсюда. Обещаю тебе. Обещаю. Да. Это обувь Ярика. Уверена? Да. У нас на поселке девочка одна в море ходит. Я ей заказывала импортную обувь на 25-летие. Примите мои соболезнования, Фаина Андреевна. Да. Скажите, пожалуйста, вы кого-нибудь подозреваете? Опять 25. Извините, не понял. Год назад ко мне приходил ваш коллега. общался со мной. Бестолочь какой-то. Я его просила. Узнайте про Карасева. Узнайте. А кто такой Карасев? Это урка. Босяк. Ярик его в тюрьму посадил. А он год назад вышел. Стал сыну угрожать. Я сама это видела. Как-то вечером сын поздно во дворе возился. Я дома была. Вдруг, слышу, стекло разбилось. Что там такое? Карасев, ты? Ты что делаешь? Не боись, тетя Фая. Это я откинулся. Праздновать пришел. К другу своему давнему. Спокойной ночи, тетя Фая. А ты? Аккуратным будь. Лещик. Сын никак не среагировал. Сказал, что хочу дать шанс Карасеву человеком стать. Хотя есть такие особи, которые людьми никогда не станут. Значит, после исчезновения вашего сына вы рассказали об этом случае моему коллеге. И что, коллега? Понятно. Фаина Андреевна, еще раз имя этого Карасева. Итак, это фото Карасева Юрия Андреевича. Артем... Ты все еще ищешь подвес нагрудного знака? Угу. А между прочим, появился подозреваемый. Да, я слышал, Карасев Юрий Андреевич ранее судимый за кражу. А правда, что участковый виноват в его отсидке? Угу. Участковый задержал Карасева, когда тот выносил товары с сельмага. О! Нашел. Слава богу. Вот она, нижняя часть. А посмотрите в деле, где сыщики ее обнаружили? Так, сейчас. Да. Жаль, что этого Карасева никто из наших коллег так и не проверил. Ну что? Какой план? Добрый день, ребята. Извините. Выходной. Автобус в город паршиво ходит. Вот. Попросил Сергея Александровича присоединиться. Он человек местный. Людей в округе знает. Ну да. Почти весь район. После того, как Ярик пропал, я... На мне и... Два поселка, три хутора. Ой... Угощайтесь. Спасибо. Утром в своем саду нарвал. Спасибо. Сергей Александрович? Да. А вы Карасева хорошо знаете? Юрку? Конечно. С его дедом служил. Хороший парень. Хороший? Он за кражу с проникновением сидел. Да какая... Кража. Юрка Карась на флоте служил. 3 года. 3 на Дальнем Востоке. Дембельнулся. Домой приехал. Вечером магазин закрыт. И? Залез в сельмак, ну, чтобы шампанское, конфеты взять. Ну, чтобы к Лиске не с пустыми руками идти, а утром он бы... Деньги вернул, это точно. А, к Лиске, это к той, которая потом от Лещенко родила? Ну да. Лиска ж сначала с Карасем встречалась, ждала его все 3 года службы. Ну, а когда сел, с Лещом закрутила. Вы меня извините, конечно. Но у Карася большой зуб на Лещенко имелся. Покажете, где он живет? Где же он тут был, а? Сейчас, Сава, сейчас. Да я не спешу. Может, 2 рубля хватит, а? Да не эконом ты на Гале. Она ценит. Она ценит, да. А в кино сводить? За что? Мороженым угостить? Опять-таки. Мы нетрудовых доходов, в отличие от некоторых, не имеем. Да поговори еще. Тут ты что, обиделся? Я ж пошутил. О. Приятного вечера. Пап, можешь червонец дать? Подруга импортные ботиночки из рейса привезла. Хочу малому на зиму купить. Дизок, может, давай прикинем, подумаем. Не теплицу ремонтировать. А может, подумаем еще, а? Давай. Как пестициды нужны, так принеси, Лизочка. Настя! Настенька, ты где? А, вот ты где. Там, там это, Лиза червонец просит внучку на ботинки. Почему нас это должно заботить? Это... Вообще-то ей давно нужно было взять ребенка и переехать. Да, да, ты права, я поговорю с ней. Точно, Савелий? Да, точно. Ну, пожалуйста, не сердись. Я... Давай, я тебя поцелую. Погоди. Что это там? Милиция. К нам? Не хотелось бы. Да не, дальше чухнули. Думаю, еще заедут. Как-никак, Лиза с ним встречалась. Что-то тихо. Как бы Анискин не предупредил своего фронтового товарища. Сережка, прости, не узнал. Зрение проклятое. Ну вот, что я вам говорил? Внучок твой где? Юрка? Так это... Карась! Откуда такое нежелание общаться с милицией? А? Чё? Да ты-то... Не понял, начальник, я... Зубы не почистил. Угу. А у вас тут он, женщины? Ну да. Ну ладно. Если серьезно, знаю, что труп леща нашли. Разговор неприятный будет. Ждал вас. На воре шапка горит. Слушай, Карась, лейтенант Лещенко пропал 17 сентября прошлого года. А теперь ты должен очень-очень-очень захотеть вспомнить тот день. Где был, что делал. Самое главное, кто был с тобой. Алиби, значит, проверяете. А что я должен его помнить, а? Этот день. Он что, особенный какой-то? Ну вот, типичная разводка. А вам надо? Вы и предъявляйте. Юрка! Че ты ершистый такой? Спокойно говори. Рыльце-то в пушку! Мне нечего скрывать. Проверяйте. Лиза? Ну что там? Пшеница. В карманах кителя пшеничная солома. Ну? Ну, а силос из кукурузы. Карась, в карманах кителя Лещенко точно такая же солома. Такая же солома? Такая же солома. У нас такая же солома, он и у соседей, еще у полдеревни. И мотив у всех, да? А вы орудие преступления найдите? А что? Это ребята с фермы сказали, что леща вилами закололи. А он наши вилы, идите, проверяйте. Хорошо, мы осмотримся на вол. Ищем засохшие следы крови. Вот, как и договаривались. Дианочка, сразу мне давай. У Савелия руки золотые, но с деньгами он обращаться не умеет. Все, послезавтра приезжайте. Нарежем вам хризантем, свеженьких, красивеньких. Все учительницы будут счастливы. Спасибо вам, Савелий. А это лично от вас. Благодарю. До встречи. Мой совсем недавно был таким же, а теперь через несколько дней уже десятиклассник. Потом в институт поступать. Ой, одни проблемы. Так что радуйтесь, что ваш такой маленький. До свидания. До свидания. Она кто такая? Председатель родительского комитета школы. Пап, раз уж 1 сентября будет выторг, может, дашь червонец на ботиночки? Ты ведь, когда тебе нужны химикаты, меня просишь достать? Лиз, а может, не стоит на один сезон импортное брать, а? Ну, я ведь не часто прошу, пап. Ты ей все деньги отдал? Ну, она такого клиента привела. Понятно. Больше просить не буду. Скажи Анастасии Павловне, что я скоро съеду. Мы съедем. Ну что, пусто? Зря он только девок с фермы гнали. Юрец, успокойся немного. Это они вечером девки, а сейчас понятые. Ну, веди себя прилично. Есть. Подходите с понятыми. Обратите внимание, пятиконечная звезда. От наградного знака. Таким же был награжден лейтенант Лещенко. Допрыгался. А говорили, хороший парень. Да, неприятная история для Карасева. И мотив у него был, и улики против. Это да, только главного сыщики не обнаружили. Это вилы, которые нашли во дворе Карасева. Но шириной зубцов они не совпадали с орудием убийства, понимаешь? А половицы насиновали Карасева? Их осмотрели? На предмет крови. То есть, если там обнаружили нагрудный знак, то это предполагаемое место преступления. И значит, должны были остаться частицы засохшей крови убитого. Сейчас. Нет, следов крови на сеновале не обнаружили. И как ты это объяснишь? Ну да. 17 сентября я сидел дома. Бац! Стук в окно. Я выглянул, а там Лич стоит. В милицейском кителе, весь из себя, пыхтит от злости. Ну вот. А говорил, этот день не помнишь. Дальше. Ну что дальше? Начал тыкать мне в лицо телеграммой и требовать, мол, объясни, что случилось. Какой телеграммой? Ну как, от Лиски. Ну, он когда на учебе был, сессия, она ему телеграмму ударила. Ну, мол, так и так, нам надо расстаться. И он подумал, что Лиза к тебе уходит? Угу. Я пытался хоть слово вставить, а он не дает. Навалился на меня и давай душить. Отпусти! Придуши гниду! Сам гнида! А теперь говори, что надо! И в кармане телеграмма! Значит, вилами ты Леща не бил? Нет. И, между прочим, Лиза его не из-за меня бросила. А из-за кого? А я знаю. Может, просто ушла. Не любила она его. А спуталась с ним, чтоб меня насолить. И что? Вы раскланялись и в разные стороны пошли? Ну да. Он пошел к Лизке домой выяснять, мол, какая муха ее укусила. Значит, 17 сентября, в день исчезновения, лейтенант Лещенко отправился домой к своей девушке. Ну да. Ты странный, Карась. Лейтенанта год искали, а ты молчал об этом? А не падла какая-то, чтоб стучать. А тем более, откуда я знаю, увиделись они в тот вечер или нет? Значит так, Карась, ты задержан на 3 суток. Да как так? Какие 3 суток, начальник? Ну, вы же кровь не нашли, и орудия убийства нет. Ну, какие 3 суток? Вот потому и 3 суток, а не 10 лет. Что, к Лизе сходить? Погоди, надо подготовиться. В понедельник отправляйся к матери лейтенанта Лещенко. Узнай, появился ли у Лизы кто-нибудь. И спроси, как она вообще относится к своей несостоявшейся невестке. А я на почту. Узнаю, была ли телеграмма? Да была, была. Так, все, всем спать. Толя, что непонятно? Валентин Николаевич, можем наоборот. Вы к матери, а я на почту. Фаина Андреевна! Красиво. Фаина Андреевна! Это оперативник Ушаков. В лаборатории сказали, у вас сегодня выходной. Фаина Андреевна! Проходите, пожалуйста. Только дверь прикройте. Да-да, хорошо. У меня увлажнитель работает. Очень хорошо на слизистую влияет. Пыль прибивает. Слушаю вас. Фаина Андреевна, я хотел бы поговорить с вами о Лизе. О Лизе? О матери моего внука? Вы не знаете, они ладили с Ярославом? В каком смысле? Лиза не собиралась от него уйти? Нет. А после исчезновения Ярослава, может быть, ее видели с кем-нибудь другим? Извините, я дверь прикрою? Да-да, увлажнитель. А почему вы об этом спрашиваете? Есть информация, что Лиза ударила Ярославу телеграмму, в которой сообщила, что хочет расстаться с Ярославом. Возможно, он решил поехать к ней и выяснить, что случилось. Впервые слышу. Ну что, надежда есть? Понял, не отвлекаю. Вам повезло. Смотрите. 17 сентября прошлого года телеграмму отправила Елизавета Вырва из поселка Краснолит. Ой, как хорошо. По идее, наш почтальон отнес телеграмму в тот же день в институтское общежитие и передал коменданту. Скорее всего, так и было. Парень вернулся с лекции и получил телеграмму. Спасибо вам. Спасибо, Фаина Андреевна. Извините, мне в столовую нужно бежать. Я к похоронам готовлюсь. Ну, если что-нибудь вспомните, звоните. Хорошо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Лен, выходи. Как ты? Что ли? Слушай, давай его позовем, а? Вроде бы хороший парень. Да все хорошо будет. Давай позовем. Я не знаю. Ну что думаешь? Считаешь, что невеста не могла? Да какой у нее мотив? А что, всегда мотив нужен, что ли? Нет, ну конечно, бывают трагические бытовые ситуации. А вдруг произошла именно такая ситуация? Девушка решила уйти от Ярослава. Угу. Послала ему телеграмму. Парень бросает учебу, приезжает к невесте. Ну, там словесная перепалка, выяснение отношений. Она ему: уйди, не люблю тебя. Он на нее. Она берет вилы. Угу. Не подходи, мол, а то... Одно неосторожное движение, и участковый мертв. Неубедительно. Ну, знаешь... Смотри, минута в минуту. Сразу видно, интеллигентные люди. А это не покупатели. А кто? Милиция. Черт, принесла их нелегкая тут. Они явно не из-за твоих цветов здесь. Да ну не скажи. Разрешите? Да, заходите. Тише. Заходите. Старший оперуполномоченный Ушаков. Савелий, Вырва. Это дочь моя Лиза. Нам бы с Лизой поговорить. С глазу на глаз. Понял, хожу. Лиза, мы знаем, что перед убийством Ярослава вы сообщили ему, что хотите расстаться. Телеграмму нашли. Да, это правда. А могу я узнать, почему? Вы ведь на тот момент уже были беременны от него. Почему решила уйти? Угу. В какой-то момент захотела выбраться отсюда. Не понимаю. Ну, Ярика все устраивало. Ему нравилось работать здесь участковым. Он важный такой ходил. Карася, считай, посадил. Его девушку добился. Победитель. Чемпион. Привет. Что празднуешь? Ну как? Хочу предложить тебе встречаться. И каждый считал важным сказать, как мне повезло. Ярик то, Ярик сё. Положительный. В институт поступил. Ну, а вас что не устраивало? Да надоело все. Лечь, карась, как будто в реке другой рыбы нет. Так, Лиза. А может, я вообще в реке не хочу плавать? Может, я хочу в море? Или в океане? Давайте ближе к делу. 17 сентября... Ярослав был у Карася, а потом отправился к вам. С Яриком 17-го мы не виделись. Хорошо. У вас есть сарай или летняя кухня? Ну, место, где хранится садово-огородный инвентарь. Есть. Сарай, теплица. Там папа цветы выращивает. Покажете? Зови криминалиста, пошли осмотрим. Угу. Что-то случилось? Так, милиция к Лискин приехала. Главное, чтобы сюда не заходили. Мне собираться надо, опаздываю уже. Это куда? Меня пригласили на день рождения к директору профсоюзной турбазы. А меня? Сава, не начинай. Иди лучше узнай, когда милиция отсюда уедет. Скажите, это много времени займет? У меня ребенок скоро проснется, нужно идти кормить. Стараемся недолго, я вас понимаю. И все же очень хочется узнать, где вы были 17 сентября вечером. У меня на почте работает крестная. И когда я отправляла телеграмму Ярославу, она увидела, что настроение у меня не очень, и пригласила к себе. Она очень хорошо меня знает. Можно сказать, мать заменила. Выпили у нее дома фитяски, и я осталась у нее ночевать. Толь, что у тебя? Два вида вил. Вот эти очень похожи на наши. И зубы острые. Зови понятых, вилы забираем на экспертизу. Угу. И спроси, что там у Лиды в теплице. Что-то ее не слышно. Не слышно? А потому что была занята. Вот, нашла следы засохшей крови. Беру на анализ. О, как! Сава, не обижайся. Я тебе тортик принесу. Знаешь, я все понял, Настя. Я тебе ровнее никогда не буду. Мы с тобой уже живем 2 года, а ты даже друзьям своим боишься меня показать. Сава. Пап, выйди, пожалуйста. Когда малыш проснется, дашь ему молока? Да. А ты куда? В милицию. Меня в убийстве Ярика подозревают. Как? Почему? Есть основания. Проедемте. Стойте! Погодите, стойте! Вы ошибаетесь. Лиза ни в чем не виновата. Это все я. Савелий, я вас понимаю. Но не надо брать на себя чужую вину. Я не беру. Я убил Ярика. Меня арестовывать. Это я. Все я. Савелий! Простите, я опоздала. Просто накануне этого дня столько хлопот. Ой, а вам удобно? О! Кажется, Валентин Николаевич идет. Сейчас. Уже недолго осталось. Здравствуйте, товарищи. Всех с Днем Знаний. Здравствуйте. Кстати, о знаниях. Это результаты экспертиз. К примеру, вилы, которые нашли рядом с вашей теплицей. Расстояние между зубцов точно такое же, как и на ребрах скелета. Не можете это не показывать. И так это знаю. Ну, вы-то знаете, но ваших слов нам было недостаточно. Вот результаты экспертизы по образцу засохшей крови, найденной в теплице. Группа точно такая же, как у вашего несостоявшегося зятя. Ну и чтобы быть до конца уверенными, что вы не покрываете дочь, мы проверили ее алиби. Крестная подтвердила слова вашей дочери. 17 вечером они общались, немного выпивали и уснули. Я думаю, было так. Разъяренный Ярослав пришел к вам в дом, не обнаружил там Лизу. И что было дальше? Почему вы его убили? Ну, он начал меня обвинять, что я не выполняю часть нашего с ним договора. Какого еще договора? Я обещал ему, что Лиза выйдет за него. А взамен? Что он вам? У меня теплица есть. Я там цветы выращиваю. Видели? В том году, когда усилили борьбу с нетрудовыми доходами, тяжело было. Я думал, посадят и отберут все, что у меня есть. Вряд ли, конечно. Ну, не скажите. Я ранее привлекался. И Ярослав мне объяснил, что с таким прошлым суд со мной церемониться не будет. Заметил у тебя в теплице банки с пестицидами. Удобрения. Уверен, ты их не покупал. Стало быть, вынес с работы. И значит, получал прибыль за счет государства. Знаешь, как это называется? Индивидуальная трудовая деятельность, совершаемая в значительных размерах. Ты ведь раньше привлекался, насколько я помню, за самогоноварение. Ну, думаю, светит лишение свободы сроком до 5 лет. С конфискацией имущества. Ярь, Ярослав Васильевич. Ну, я обещаю, я поговорю с дочкой. Да. Не зря лейтенант учился на юриста. Грамотный. Ага. И обидчивый. Ну, дальше. Подпустила его Лизка к себе. Даже забеременела. А потом ей в голову что-то стрельнуло, и она говорит: бросай Ярика. Ну, я и понял, что разговор предстоит с ним неприятный. Ярик, я тебя прошу, ну забудь Лизку, другую себе найдешь. Я-то разберусь, а вот что ты делать будешь? С чем? Когда теплицу твою с землей бульдозером сравняют, а тебя посадят. Как думаешь, дождется тебя с колонии Анастасия Павловна? Да подожди ты так, не кипятись. Я понимаю, ты обижен. Но зачем же сразу шашкой махать? Суши сухари, Саба. Ярик, Ярик, подожди. Подожди, есть идея. Затащил я, в общем, труп Ярика в теплицу. Всю ночь думал, что с ним делать. Утром отвез его в силосную яму. Закопал, утрамбовал хорошо. Знал, год-полгода его никто не найдет. И на что рассчитывали? Супруга моя, Анастасия Павловна, домик хотела купить у моря. Мечтал туда переехать. Но только понял, как только домик я этот куплю, так она меня и бросит. Понятно. Пишите чистосердечное. Интересная цепочка получается. Цветовод Савелий Вырва задаривает новую жену. Понимает, как только все закончится, она уйдет. Поэтому крутится, так сказать, нетрудовые доходы растут, и вот он уже преступник. Кстати, про нетрудовые доходы. Ну-ка. Там такая комичная история вышла. Не прошло и года, а в стране разрешили индивидуальную трудовую деятельность. Ага. То есть люди получили возможность работать на себя и легально зарабатывать хорошие деньги. Представляю, как Савельеву было. Не хотел получить 5 лет с конфискацией, в итоге сколько дали? 10. Но самое паскудное, что на этом история не закончилась. Прошло 2 дня, и случилась еще одна смерть. Пойду принесу еще один ящик с вещдоками. Так. А он у нас тут всего один. Еще одно дело раскрыли. Может, и квартиру дадут вне очереди. Все, больше не могу говорить. Всего хорошего. Привет, Толя. Доброе утро. Выглядишь бодро. Я бы даже сказал, самоуверенно. Есть немного. Дело раскрыли. Уверен? Виноват. Точно хвостов не осталось? А как же мать убитого лейтенанта Лещенко? А что мать? Думаешь, я не понял? Это же ты год назад ее опрашивал, когда парень только-только пропал. Не доработал год назад? Ну что ж, теперь имеешь полное право показаться ей на глаза. Извиниться. Ну и как-то подготовить к судебному процессу. И предстоит немало неприятного про сына узнать. Подумай. Фаина Андреевна, вы дома? Это капитан Марусев. Милиция. В следующем эпизоде. Вам зачем столько денег? Изнасилованием будут заниматься мои коллеги, а я убийством Фаины Андреевны Лещенко. Ожоги на слизистых рта, носа. Но это похоже на следы биологического происхождения. Я высадил ее возле общежития. А что было дальше, я не знаю. Скажите, это обязательно? Ну а как же? Что вы делаете? Да сядь ты спокойно! Извините, что порчу вам настроение в такой праздничный день, но речь пойдет об убийстве.